Глава 9. Вадик сравнялся по цвету со стеной. Его тонкие пальцы начали вздрагивать, но голос прозвучал твердо. «Вы не имеете права!» «Давайте попробуем проверить». С этими словами я решительно встала. «Бога ради, сядьте!» — воскликнул Вадик. «Честное слово, я ничего не знаю. Но вы спрашиваете, я буду откровенен». «Как вы познакомились с Ксюшей?» «Она меня от хулиганов спасла». Я удивилась. «Девушка? Вас?» Вадим кивнул. «Понимаю, что это звучит глупо, но именно так и обстояло дело. Возвращался я поздно вечером с концерта. Подошли ко мне двое и велели: «Снимай часы, давай кошелек и мобильник». Вадим испугался и начал безропотно расстегивать кожаный ремешок дорогого лонжина. Но тут из темноты вылетела худенькая, растрепанная девчонка и заорала: «Эй, вы, уроды, отвяньте от человека, иначе со мной дело иметь будете!» Один из нападавших хрипло рассмеялся и спросил: «Чё сделаешь-то?» «А вот чё!» — ответила девчонка и ткнула хулигану в бок какую-то трубку. Через секунду грабитель беззвучно упал на асфальт. Его подельник, испугавшись, мигом удрал. Вадим растерялся. «Чем вы его?» «Шокером», — пояснила девушка. «Электричеством». «Он убит?» — продолжал недоумевать Вадик. «Какой ужас! Нам надо вызвать милицию!» «Еще чего!» — фыркнула девица. «Пошли, сейчас в себя придет!» «Но он лежит на земле и может простудиться?» «Ты прям придурок!» — покачала головой девушка. «Он же тебя не пожалел!» «Не боись, шокер на пару минут выключает. Видишь, уже шевелится!» «Давай, рвем когти! Ща встанет, нам плохо придется!» С этими словами она потащила Семина к его дому. Скрипач едва плелся за своей спасительницей. Вадик никогда не участвовал в драках. Его детство прошло за пюпитром, в школу его всегда водила мама, да и учился он в специализированном музыкальном учреждении, в котором дети редко затевают потасовки. Короче говоря, ему от переживаний стало плохо. Ксюша дотащила Вадика до квартиры и сдала на руки его маме, Леокадии Львовне. Та, охая и ахая, зазвала Ксюту пить чай. Вот так и началась любовь. Первое время Вадик был искренне увлечен Ксенией. Она решительно не походила на великолепно воспитанных девушек со скромным макияжем, которые до сих пор окружали юношу. Ксюша красила губы кроваво-красной помадой, носила кофточки, расшитые бисером и блестками, не умела пользоваться ножом, никогда не слышала фамилию Шнитке, а последней, прочитанной ею книгой, были «Три мушкетера». Вадика она привлекла детской непосредственностью, веселостью и бьющим через край жизнелюбием. До сих пор скрипачу попадались апатичные, задавленные воспитанием девицы. Вадику показалась забавная роль профессора Хиггинса. Он очень любил пьесы Бернарда Шоу и подумал, что сумеет переделать Ксюшу на свой лад. Леокадия Львовна, правда, пыталась остановить сына, но ее всегда послушный мальчик закусил у дела. Был еще один момент, связавший их крепче каната. До сих пор у Вадика, несмотря на то, что он справил 20-летие, не было опыта половой жизни. Он водил девушек в театры и музеи, но потом неизбежно вставал вопрос: а дальше что? Следовало проявить инициативу, но у Вадика в квартире постоянно кто-то находился, а его девушки стеснялись устроиться в подъезде или на природе. Ксюша же оказалась решительной. Через неделю после знакомства она затащила Вадика в какой-то подвал, где, к огромному удивлению парня, нашлась каморка, запиравшаяся на ключ, и кровать. Опьянение длилось полгода. Потом Вадик начал прозревать и испугался. Профессора Хиггинса из него не вышло. Ксюша по-прежнему не пользовалась ножом, Зато Вадим неожиданно поймал себя на том, что ест котлеты руками прямо со сковородки. Потом его стала раздражать манера Ксюши произносить «чё». Ее слишком яркий макияж и то, что девушку нельзя было никуда пригласить. В концертном зале она засыпала, в театре все время вертелась в кресле и ела шоколадки, а в гости Вадим ее никому звать не решался, потому что стыдился редкостной невоспитанности подруги. Потом хитрая Леокадия Львовна, ни разу не сказавшая о Ксюше плохого слова и всегда встречавшая девочку с распростертыми объятиями, попросила сына отвезти кое-какие книги Марине, 37-летней вдове композитора Гольцева. Вадик, естественно, поехал. Марина встретила его в изысканном домашнем наряде, проводила в гостиную, угостила коньяком. В доме, кроме красивой вдовы Гольцевой, никого не было. В какой-то момент Марина слишком низко наклонилась, в вырезе халата мелькнула высокая грудь. Одним словом, встреча завершилась в спальне, на кружевном белье. Попав в руки опытной дамы, Вадим потерял Ксюше всякий интерес. В каморку в подвале его больше не тянуло. При воспоминании о грязном матрасе парень передергивался. Через некоторое время до Вадика дошло. Он никогда не любил Ксюшу. От нее следует избавиться. «И вы дали девушке отворот-поворот?» — спросила я. Вадик кивнул. «Да, я объяснил, что мы не пара». «А она?» «Плакала сначала, звонила, приходила, но я стоял на своем. Дружить можно, но любви нет, и замуж я ее не возьму». Потом Ксюша наделала глупостей, и я прервал все отношения. «Каких глупостей?» Вадим вздохнул. «Пришла в очередной раз и бросила на стол доллары. Небольшую сумму, 1003. Но я очень удивился, откуда бы ей столько взять». Ксюша указала бывшему любовнику на деньги и заявила. «Вот, зря ты считаешь меня нищетой убогой. Смотри, теперь, когда ты знаешь про приданое, возьмешь меня в жены». Вадик обозлился, как следует допросил глупышку, узнал, что та попросту украла деньги у мачехи, и возмутился. «Убирайся, не хочу иметь дело с воровкой». Ксюша, рыдая, ушла. Все, больше они не виделись. Когда произошло объяснение, Вадим призадумался. Холодно было, снег лежал год назад. Точно вспомнил, в самом конце ноября. В комнату постучали. «Да!» — раздраженно воскликнул скрипач. «Но кто там еще?» Вошла домработница. «Уж извините, опять, как вчера, одной не справиться». «О, Господи!» — закатил глаза Вадим. «Иду!» Потом он повернулся ко мне. «Простите, Бога ради, мама завела котенка. Крохотного совсем, лезет везде. Вчера под холодильник заполз. Сегодня, похоже, тоже. Сейчас достану его и вернусь». Легким шагом он вышел в коридор. Я осталась одна и снова стала оглядывать комнату. Надо же, как тут все продумано, красиво. Да, хорошо иметь много денег. Небось, одно кресло, на котором сейчас сижу, стоит столько же, сколько вся мебель в нашей гостиной. Томочкин супруг Сеня очень хорошо зарабатывал, но сейчас у него не лучшие времена. Журнал, который он выпускает, не выдерживает конкуренции и вот-вот перестанет выходить. Томочка не работает, сидит дома с Никиткой. Олег, правда, целыми днями занят на службе. Но вы, наверное, знаете, сколько получает сотрудник милиции. Я же хоть и зовусь теперь писательницей, бешеных гонораров пока не имею. Впрочем, если не напишу в кратчайший срок новую книгу, то вообще ничего не заработаю. Тут же передо мной возникла тщедушная фигурка Смоляковой, впархивающая в шикарный «Мерседес», и я заскрипела зубами. Огромным усилием воли, подавив в себе зависть, я переключилась на кресло. Какое замечательное, мягкое, очень удобное. Рука скользнула между подлокотником и сиденьем, пальцы нащупали скомканную бумажку. Ага, в их безупречно убранном доме тоже можно найти беспорядок. Очевидно, Вадим, как Кристина, любит съесть шоколадку, а потом запихнуть обертку вглубь кресла. Я вытащила смятый листок, разгладила его и поняла, что держу перед собой письмо, написанное на вырванной из тетради страничке. Никогда не читаю посланий, адресованных другим людям. Но тут мой взгляд упал на фразу «Ты убил Ксюшу». И мигом отбросив все приличия, я впилась в текст. «Всегда знала, что ты подлец, негодяй. Ты убил Ксюшу. Тебе это так не пройдет. Немедленно позвони по этому телефону. Рената». Я сунула бумажку в сумку, постаралась сделать спокойное лицо, дождалась Вадима и откланялась. На улице я вытащила мобильный. «Алло!» — ответил звонкий детский голосок. «Позовите Ренату». «Она придет с работы через час!» — выкрикнул ребенок. Я посмотрела на часы. «Пора ехать домой». Неожиданно в нашем доме оказалось тихо. А на кухне сидел один Олег, самозабвенно евший мясо прямо со сковородки. Чугунину он поставил на клеенку, а за ней водрузил газету «Петровка 38». Я постаралась сдержать раздражение. Очень хорошо понимаю, что каждый мужчина в глубине души уверен, Вселенная вращается именно вокруг него. Зачем представители сильного пола женятся? Да просто для того, чтобы иметь человека, который станет выслушивать его идеи преобразования мира и чистить ему брюки. Я очень хорошо отношусь к Олегу. Порой люблю его. Порой смотрю на супруга, как мама на маленького ребенка. Порой жалею своего недотепу. Но иногда... Он раздражает меня до потери разума. Спусковых крючков моего бешенства несколько. Я категорически не понимаю, почему, придя домой, надо швырнуть ботинки в разные стороны. Отчего бы не поставить их рядом, а? Еще в выступлении меня приводит нежелание Олега закрывать шкафы и ящики. Если он открывал гардероб, или искал что-нибудь в аптечке, можете быть уверены, дверцы будут стоять нараспашку, пока я их не захлопну. Зачем развешивать одежду на спинках стульев в гостиной, когда ее нужно поместить в шкаф? Почему надо мыть руки и чистить зубы, отвернув краны с водой до упора, так, чтобы струя сильно била в раковину? Зачем следует выдавливать зубную пасту с конца тюбика? А чего не вернуть на место круг от унитаза? Нет ответа на сии вопросы. Одно время я пыталась воспитать Олега, читая ему нудные нотации. Муж злился, и педагогический азарт перетекал в скандал. Через некоторое время мне стало понятно. Куприн не дрессируем, как жираф. Слегка утешал меня тот факт, что Сеня ведет себя дома точно так же. Еще наши с Томочкой мужчины обожают давать нам советы по ведению домашнего хозяйства и щедро раздают указания. «Холодно уже», — заявил пару недель назад Сеня. «Пора окна заклеить», — подхватил Олег. Через два дня они с возмущением принялись восклицать. «Новые сделали работу. Разве так надо? Следовало сварить клейстер, нарезать бумагу и не покупать дрянь, которая тут же отвалилась». Спрашивается, если так хорошо знаешь, как утеплять окна, то отчего бы самому не сделать это? А нет, наших мужей хватает лишь на теоретическую часть. В какой-то момент мы с Томочкой поняли, что хотим жить спокойно, и перестали делать мужьям замечания. В конце концов, живи у вас дома, все разбрасывающий в разные стороны гиббон, вы бы, наверное, не требовали от него многого. Вот и мы перестали. Собственное спокойствие дороже. Теперь я абсолютно молча подбираю ботинки Олега, вешаю его брюки в шкаф и мою зеркало в ванной. Единственное, что раздражает меня почти до невменяемости, это привычка Куприна лопать ужин прямо со сковородки. Впрочем, хорошо, что он догадался поднять крышку и нашел мясо. Обычно я обнаруживаю Олега с куском колбасы в руках возле кастрюли с супом. На мой вопрос, отчего не налил себе суп, следует, как правило, один из двух ответов. Первый. У нас есть суп, а я и не заметил. Второй. Щи, их же греть надо. Олег оторвался от газеты. «Привет, как делишки?» «Хорошо», — процедила я, отняла у него сковородку, переложила еду на тарелку и поставила на стол. «Ты ешь, как поросенок». «У тебя неприятности?» — насторожился Куприн. «Нет». «Книга пишется?» «Нет». «То есть все еще пишется?» «В издательстве отругали». «Нет, с чего ты взял?» «Ты начинаешь воспитывать меня, когда у тебя какие-то проблемы», — вздохнул Куприн. «В прошлый раз, когда ты застряла на середине рукописи, побила меня тряпкой». «Глупости», — обозлилась я. «Просто я швырнула в тебя полотенце и случайно попала». «Хорошо, хоть не завернула в него гирю», — притворно вздохнул Куприн и вновь уткнулся в газету. Неожиданно злость куда-то делась. И я рассмеялась. «Что на этот раз?» — буркнул Олег. «Вспомнила, как твой Веня Малышев с вором боролся». Олег тихо захихикал. «Венька умелец». В начале 90-х годов, когда прилавки встречали покупателей полной пустотой, Вене Малышеву где-то Бог послал... Нет, не кусок сыра, а килограммов 5 замечательной свинины. У Веньки, как у всех нас в те годы, дома имелось аж 3 холодильника. И все они оказались забиты под завязку. На улице стоял декабрь, приближался Новый год. Малышев, страшно довольный тем, что вопрос с праздничным угощением решен, запихнул сырой окорок в пакет и вывесил за окно. Помните Москву 91-го года? Зимой из всех форточек торчали кульки и авоськи. В самом радостном настроении Венька лег спать, а утром обнаружил, что пакета нет. Квартира Малышева расположена на 2-м этаже. Рядом растет раскидистое дерево. Кто-то влез на него и срезал сумки, все до которых смог дотянуться. Естественно, Веня и пострадавшие соседи пришли в бешенство. И тут Малышева озарило. Через день он вновь вывесил за окно симпатичную авоську, из которой призывно высовывался рыбий хвост. Если мясо еще иногда попадалось в советских магазинах, то рыбы даже с таким диким названием, как «простипома», было не достать. Ночью во дворе раздался крик. Венька, ожидавший подобного исхода событий, рванул во двор. Внизу у дерева он увидел вора, сломавшего ногу. Малышев, решивший поймать грабителя, поступил просто. Он положил в холщовую сумку 36-килограммовую гирю, замотав ее в бумагу, а сверху для приманки выставил рыбий хвост, выпрошенный в столовой на работе. Но самое интересное, кто, оказывается, занимался грабежами? Перед Веней, стеная, лежал его собственный тесть. «Папа?» — растерянно пробормотал Малышев. как дела?» «Ничего», — промямлил тестюшка. «Упал вот». «Но зачем вы наши собственные продукты спереть хотели?» — недоумевал Венька. «А чтобы люди не догадались», — кряхтел тесть. «А то плохо получится. У всех сумочки свистнули, а наша висит». Аллочка, жена Вени, чуть не убила мужа, узнав про гирю. Но, на мой взгляд, Малышев был абсолютно не виноват. Он-то хотел как лучше.